пожалуйте, вот покойчик. У самой покойной шуму вовсе нет. Шуму нет, начай конного войска вдоволь скакунов. Но есть, изволите говорить насчет ног. Будьте покойны, если блоха или клоп укусит, так это наша ответственность. Пустем стоим. Ступай, выносите с коляски. Как тебя зовут? Алексей. Ну, послушай, рассказывай, кто у вас живет? Да живут теперь много, все номера почти заняты. Кто ж именно? Бохник Петр Петрович, Кругель, полковник, Степан Иванович утешительный. Играют. Да вот уж 6 ночей кряду играю. Пара целковиков. Покорнейше благодарю. После еще будет. Покорнейше благодарю. Между собой играют. Нет, недавно обыграли поручика Артуновского. У князя Шентина выиграли 36 000. Вот тебе еще красная бумажка. А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал? Нет, они сами брали вместе. У кого? А у здешнего купца Вахромейкина. Врешь. Ей-богу. Хорошо, мы с тобой потолкуем уже. Ставь ее здесь. Теперь ступайте. Приготовьте мне умыться и побриться. Выиграй мне 80 000, так я тебе, приехавшим в деревню, мраморный памятник поставлю Москве. Закажу. Что эти господа, где теперь дома? Нас они теперь в общей зале. Пойду взглянуть на них, что за народ. Что издалека едете? А из Рязани. А сами тамошней губернии. Нет, сами из Смоленской. Так поместье-то выходит Смоленской губернии. Нет, не Смоленской, Смоленской, сто туж, да в Калужской 80. Понимаю, двух-то есть губерниях. Да, двух губерниях. У нас одной дворни Игнатий Буфетчик Павлушка, который прежде с барином ездил, Герасим лакей, Иван тоже опять лакей, Иван царь, Иван опять музыкант, потом повар Григорий, повар Семен, Барух, садовник, Дементий, кучер, вот как у нас. Право, я боюсь, чтобы он нас не застал здесь. Ничего, Степан Иванович его удержит. Ступай, брат, тебя зовут. Откуда барин? Да сейчас из Казани. Помещик? Помещик. Играет? Играет. Вот тебе, красуля, рассказывай все. Да вы не скажете барину. Ни-ни, не бойся. Что вы, как теперь в выигрыше, а? Да вы полковника Чеботарева не знаете. Нет, а что? Недели три тому назад мы его обыграли на 80 000 деньгами. Да коляску варшавскую, да шкатулку, да ковер, да золотые эполеты. Одной выжиги дали на 600 рублей. А 80 000? 80 000? Думаешь, нечисто? Это мы сейчас узнаем. Послушай, когда барин остается дома один, что делает? Да как что делает? Известно, что делает. Он уж барин, так держит себя хорошо. Он ничего не делает. Врешь, чай карт из рук не выпускает. Не могу знать, я с барином всего 2 недели. С ним прежде все Павлушка ездил. У нас, то есть Герасим лакей, опять Иван лакей, Иван псарь, Иван музыкант, Дементий кучер, да на мини из деревни одного взяли. Думаешь, шулер? И очень может быть. А попробовать все-таки попробуем. Thank you. Спасибо. Будет Матрёне на тебе зна, по стрельчонкам тоже по прянику. Эх, люблю походную жизнь. Всегда что-нибудь приобретёшь, барин пошлёт купить чего-нибудь. Как подумаешь, что за житьё господам на свете, куда кошка дать? Смоленске наскучила, поехав в Рязань, не захотел в Рязань, в Казань, Казань не захотел. Валяй, пацан, и я росла. Родов партикулярней Рязань или Казань. Казань будет потому партикулярней, что в Казань нет ничего особенного, как мне кажется. А впрочем, хотелось бы мне их обчистить. Господи, Боже мой, как бы хотелось. Как подумаешь, право, сердце бьется. Никак не могу бриться. Бутылки четыре вина, да накорми его сейчас. Пожалуйте в кухню, там для вас приготовлено. Послушай, много они тебе дали? Нас. Да ну уж, не изворачивайся, говори. Нас за прислугу Сколько? 50 рублей. Нас 50 рублей дали. От меня не 50, а вот видишь, на столе лежит 100-рублевая бумажка. Возьми ее, что боишься, не укусит. От тебя не потребуется больше ничего, как только честности. Понимаешь, карты пусть будут от Вахрамегина или от другого купца. Это не мое дело. А вот тебе в придачу от меня дюжину. Понимаешь? Но как же не понять, извольте ж положиться, это уж наше дело. Да карты спрячь, хорошенько, чтобы как-нибудь тебя не ощупали или не увидели. Хорошо бы было, и очень хорошо. А уж как признаюсь, хочется. Это долг! Но зарапортовался. Город необыкновенно. Еще впервые не готовы, но нет, если кто скользит, обязанность еда. Господа, если будет о чем подобном, извините, только не желчь, так и кипит, так и кипит. А что, господа, пока мы спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик? Извольте, если не в большую игру, почему нет? От невинных удовольствий я никогда не прочь. А что, ведь в здешнем трактире чай есть карты? О, только прикажите! Карты! А между тем, прошу, господа, балы, кажется, не того, а икра еще так и сяк. Нет. И балы к того. И сыр хорош, и икра тоже не дурна. Какой отличный сыр ели мы недели две тому назад. Нет, никогда в жизни не позабуду я сыра, который ел я у Петра. Когда хорош, хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой. Вот где его настоящее значение, он все равно, что добрый квартирмист говорит: добро пожаловать, господа, есть еще место. Добро пожаловать, господа, карты на столе. О, вот он. Хотите вы держать банчик? Небольшой, извольте, 500 рублей. Угодно снять? Четверка, тузик, оба по 10. Отдай-ка, брат, мне свою колоду, я выберу себе карт. Позволь, на счастье нашей и самокупить тебя скачку. Предводительши. Шмохнев, отдай мел. Шел, побери, приписывай. И 5 рублей мазу. А тогда позволь, Дайте посмотреть. Кажется, еще две тройки должны быть в колоде. Ну что-то не так, Господи, как ты узнать. Это очевидно. Идут. Обе. Не возвышайте. Нет. А вы что, не ставите? Позвольте мне эту талию переждать. Черт возьми, брат. И передергивает, и все, что хочешь. Шулер первой степени. Не ушли, однако, отказаться от 80 тысяч. Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять. Но это еще вопрос, а пока с ним объясниться. Как? Открыться ему во всем. Для чего? После скажу, пойдем. На полно вам тратить попусту заряды. Да что толковать, свой своего разве не узнал? Позвольте узнать, в каком смысле я должен разуметь? Там просто без дальнейших слов и церемоний мы видели ваше искусство и, поверьте, умеем отдавать справедливо. Товарищи, предлагаю вам дружеский союз. Соединя наши познания и капиталы, мы можем действовать несомненно успешнее, чем да вот в какой степени за искренность мы платим искренностью. Мы признаем, признаемся тут же вам откровенно. Кто говорит, лишь обыграть вас, потому что приняли вас за человека обыкновенного. Но теперь видим, что вам знакомы высшие тайны. Я не могу отказать. Святой, подадите же всякий из нас друг другу руку. Итак, подадите же всякий из нас друг другу руку. Итак, подадите же всякий из нас друг другу руку. Было моим стремлением еще в школе. время профессорских лекций. Я уже под скамьей держал бан моим товарищам. Да так и полагал, подобное искусство не может приобреться, не будучи практикованно атлет гибкого юношества. Помнишь, Шмохнев, этого необыкновенного ребенка? Какого ребенка? А вот расскажи. Подобного события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять Андрей Иванович Пяткин. Шмохнев, хочешь видеть чудо? Мальчик 11 лет, сын Ивана Михайловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков. Поезжай в Тетюшевский уезд и посмотри. Я, признаюсь, тот же час отправился в Тетюшевский уезд. Спрашиваю деревню Ивана Михайловича Кубышева и приезжаю прямо к нему, приказываю о себе доложить. Выходит человек почтенных лет. Я рекомендуюсь, говорю, извините, я слышал, что Бог наградил вас необыкновенным сыном. Да, признаюсь, говорит, и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, претензий и отговорок. Да, говорит, точно, хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо. Миша, говорит, покажи-ка гостю искусство. Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечу не будет, и в глазах нет ничего особенного. Начал он метать. Я просто потерялся. Это превосходит всякое описание. Неужто ничего нельзя было приметить? Никаких следов. Я смотрел в оба глаза. Феномен, феномен! И как я подумаю, что при этом нужны познания, основанные на остроте глаз, внимательное изучение крапа. Но ведь это очень облегчено теперь. Теперь накрапливание и отметины вышли вовсе из употребления. Стараются изучить ключ. То есть ключ рисунка? Да, ключ рисунка обратной стороны. Есть в одном городе, в каком именно, я не хочу назвать, один почтенный человек, который больше ничем уже не занимается, как только этим. Ежегодно получает он из Москвы несколько состоит в том, чтобы разобрать кровь всякой карты и послать от себя только ключ. Смотри, мол, у двойки вот как расположен рисунок. У такой-то вот как заодно это он получает чистыми деньгами. Однако важная вещь. Да, но, впрочем, так и быть должно. Это то, что называется в политической экономии распределением работ. Все равно каретник, ведь он невеже экипаж делает сам, отдает и кузнецу, и обойщику. А иначе не стало бы и жизни человеческой. Позвольте вам сделать один вопрос. Как поступали вы доселе, чтобы пустить в ход колоду? Подкупать слуг не всегда можно. Сохрани Бог, да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делали это иначе. Мы делали это иначе. Один раз мы поступили так. Приезжает на ярмарку наш агент, останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успел нанять. Сундуки и вьюки пока в комнате. Живет он в трактире и сдерживается. Ест, пьет и вдруг пропадает неизвестно куда, не заплативши. Хозяин шарит в комнате, видит, остался один вьюг. Распаковывает 100 дюжин карт. Карты натурально сейчас проданы с публичного торга. Пустили рублем дешевле. Купцы расхватали в свои лавки. А в 4 дни проебался весь город. Это очень ловко. Но у того, у помещика... О, у помещика! Это дело тоже было поведено недурно. Не знаю, знаете ли вы, есть помещик Аркадий Андреевич Дергунов, богатейший человек. Игру ведет отличную, честности безупречной. Оползновенью, понимаете, никаких путей. Всем смотрит сам, люди у него воспитаны, камергеры, дом, дворец, деревни, сады, все это по английскому образцу. Словом, русский барин в полном смысле слова. Мы живем уж там 3 дня, как приступить к делу просто нет возможности. Наконец придумали. Одно утро пролетает мимо самого двора тройка. На телеге сидят молодцы. Это пьяно, как нельзя больше, орёт песни и дует во весь опор. А такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Рота сеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало. Подбегают, видят чемодан, кричат: «Остановись! Но ты только пыль осталась на всей дороге!» Развязали чемодан, видят белье, кое-какое платье, 200 рублей денег и 40 карт. Ну, натурально, от денег не захотели отказаться. Карты пошли на барские столы. И на другой день вечеру все, и хозяин, и гости остались без копейки в кармане, и кончился банк. Oh,